Глава 9. Зим. Что еще за опасность? Я моментально сорвалась с места и вцепилась в панель управления. Зим, конкретнее. Опасность. Опасность первого уровня. Продолжал орать бортовой искусственный интеллект, явно наслаждаясь моментом паники. Вероятность катастрофы 87%. Ты можешь, пожалуйста, объяснить мне, что именно происходит? А не читать мне предсмертную статистику. Перекричала я рёв сирены. И светомузыку выключи. За иллюминатором был бескрайний свободный космос. Ни кораблей, ни метеоритов, ни черных дыр. Зима шел четко по трассе, путь был заранее проложен навигатором по стандартам Федерации, несмотря на то, что мы уже вылетели за ее край. Так в чем же опасность? На всякий случай я сбросила скорость и перевела управление в ручной режим. Старый добрый способ убедиться, что паника не автоматическая. Корабль послушно притормозил, гул двигателей стал мягче, но сирена все равно выла так, будто ей платят за драматизм. «Зим!» — рявкнула я. «Угроза визуальная, механическая, биологическая, или ты просто решил умереть от скуки?» «Тепловая аномалия», сообщил он с таким пафосом, будто объявлял начало межгалактической войны. «Внутренний отсек бета-3. Температура растет на 20 градусов в минуту». «Чего-чего? Как это?» Я прикрыла глаза и вспомнила устройство зимы. «Нет, я никогда не училась на механика, но любой пилот должен плюс-минус представлять устройство корабля. Знать, что к чему подключается, как выведен из сопла, где находится реактор. У совушек вообще переэкзаменация раз в пятилетку. Отсек бета-3 теплоизолированный. Туда подводится охлаждающая жидкость из центрального контура через двойную магистраль, чтобы даже при аварии или столкновении с метеоритом не случился взрыв. Отсек, по сути, обслуживает реакторную обвязку и часть энергомодуля, где стоит преобразователь тяги. По всем расчетам, там не может быть перегрева, если только... Зим. Медленно сказала я, уже чувствуя, как неприятно холодеет где-то под ребрами. Система охлаждения в норме? Наблюдается падение давления в линии С и частичная потеря охлаждающей жидкости в контуре. Бодро отозвался бортовой компьютер. Какая конкретно линия? Уточнила я, хотя ответ уже знала. Та, что проходит вдоль правой стенки третьего отсека у главного входа на шаттл. Повреждены пентопластмассовые трубки, и часть жидкости вытекла, а та, что циркулировала, до сих пор перегрелась, — сообщил Зим с вежливым энтузиазмом ассистента, зачитывающего диагноз пациенту. Судя по записи сенсоров, повреждение возникло примерно 48 часов назад. Я перевела взгляд на поврежденный потолок и стену. Двое суток назад у нас были таможня и легендарная схватка песчаного принца с офицерами. А ведь после того, как Исфараул пробил копьем потолок, я уточнила у Зима, все ли в порядке. А после стены... «Зим, какого шварха ты мне сразу не сказал, что на корабле есть неисправность?» «А я говорил», — возмутился он тоном актера, у которого вырезали самую эффектную сцену. «Опасность, внимание. У меня было отмечено в бортовом журнале, можете перепроверить, капитан». Сразу после моего оповещения вы сказали, цитирую, «Твою дивизию и...» «А ну, заткнись, Зим, немедленно включи фоновую расслабляющую музыку и верни нормальное освещение». «Я была уверена, что ты говоришь о нападении на офицеров космофлота, бракованный ты искусственный интеллект». Взвыла я в сердцах, понимая, в какую омерзительную ситуацию мы попали. В глубоком космосе, за пределами Федерации, с дырявой системой охлаждения. «Врагу не пожелаешь. Я навигационный и аналитический модуль, а не охранная сирена. Я имел в виду пробитые стены у входа, нарушение герметичности системы охлаждения и потенциально опасную ситуацию на борту». «Да чтоб тебя распаяло на микросхемы!» — застонала я, хватаясь за голову. «Перегрев он, видите ли, имел в виду. 2 дня назад. И молчал. О таком надо говорить сразу, понимаешь? Сразу. Даже если я говорю «заткнись», вывести информацию на приборную панель. Да вообще всюду!» Зим пристыженно замолчал и больше не спорил. Некоторое время молчал и Асфараол, Он напряженно наблюдал, как я ругаюсь с искусственным интеллектом, и лишь когда я излила душу и обозвала Зима последними приличными словами в своем лексиконе, которые по уставу можно использовать совушкам, тихо уточнил. «Это все из-за меня, да? Из-за того, что я промял боковой свод твоего дома своей алебардой? Тоже мне гений пустынь». «Да». Вздохнула я, массируя виски и соображая, что теперь делать. «И какие у нас варианты?» Все так же спокойно поинтересовался Асфараол. «Я успею довести подарок отцу в срок». «Подарок?» На секунду я даже забыла, о чем он спрашивает. Настолько погрузилась в отчаянные мысли. Честно. Хотелось наорать на этого средневекового принца-неандертальца, который решил, что может разнести мой корабль в хлам, и ничего ему за это не будет. Нет, сова, к счастью, настаивает на обязательном страховании и здоровье пилотов и их кораблей, но что это дает? Мы в Жо, то есть очень далеко от Федерации. С нарушенным охлаждающим контуром даже кротовой норой не воспользуешься. Это будет чистой воды самоубийство. Отсюда до Танурга на исправном корабле без Вайнхарда только 3 недели лету. Успеем ли мы отвезти подарок отцу ко дню, указанному в контракте? Еще раз спросил Асфараол. «Ну, конечно же, нет!» Хотелось рявкнуть, придушить и сверху бросить договор в качестве венка на могилу его оптимизма. Но я сделала вид, что дышу спокойно. Вдох. Выдох. Нельзя убивать песочного принца. Он пассажир, а я пилот. У меня лицензия только на полеты, не на убийство. «Зим, дай показатели охлаждения», — процедила я сквозь зубы. На лобовом иллюминаторе Зимы мгновенно вспыхнули графики, похожие на кардиограмму умирающего мамонта. Я пробежалась глазами по расчетам и поняла. Если я не хочу, чтобы корабль превратился в космическую духовку, придется лететь очень медленно. Настолько медленно, что нас обгонит даже астероид на автопилоте. На Тиросоре мы приземлимся где-то через месяц. Вынесла вердикт. Если, конечно, не перегорим от скуки раньше. «Это неприемлемо», — произнес принц, гордо выпрямившись, словно треклятая алебарда. «Я должен переплыть Звездный океан и достичь родных земель не позднее 2 восходов солнца. Думай, София, как исполнить задуманное, ибо в договоре указана священная дата. Не зря я заплатил за этот путь золото, достойное дара эмиру». 2 восходов солнца на Тиросоре? Все-таки мое терпение не бесконечно. Может, тебе еще шейтарри подать и фанфары заказать? Раз уж ты решил отменить законы физики. А ничего, что ты размахивал своим копьем и все здесь мне поломал. А ничего, что на обратный старт с Тиросоры у меня просто не хватит мощности охлаждающей системы. Я очень сомневаюсь, что на твоей песчаной провинции времен динозавров есть подходящие детали для корабля класса «Зима», не говоря уже о пентопластмассовых трубках. Да мне придется, швархи знает, сколько торчать вашему богом каменном веке, ждать погоды у оазиса, чтобы заработала связь, и Аркадий Львович выслал ремонтный корабль со всем необходимым. А скорее всего, мне пришлют эвакуатор, и буксировка Зимы займет еще минимум 1/2 года. Ты хоть понимаешь, как я попала? Шейтарь. Очень редкий напиток на территории ФОМ. Известен тем, что молекулы напитка адаптируются под вкусовые рецепторы и для каждого гуманоида создают уникальный персонализированный вкус. Я заплачу. Принц снял с руки еще один перстень. На этот раз с изумрудом и протянул мне. София, делай, что хочешь, но этот перстень будет твоим, если ты доставишь меня на Тиросору вовремя. Да при чем тут деньги? С отчаянием воскликнула я, отталкивая руку Асфараола. Он совсем не понимал масштаба катастрофы. «Нам охлаждающая жидкость нужна, а здесь ее купить нигде не...» Окончание фразы я не договорила. Зим заботливо вывел объемную астрономическую галокарту по центру рубки. Мы находились в соседнем с Федерацией секторе галактики, и он был обитаем. Более того, совсем рядом с нами располагалась занятная планета. По своей воле я бы на нее не сунулась, но чем швархи не шутят?